качаясь на хвосте и снизу вверх поглядывая на дочку. «Ты еще больше испугалась, и у тебя от страха затвердел хвост, тогда как во время захлеста хвост должен быть совершенно расслабленным. Тогда получается достаточное количество витков, полностью обеспечивающих безопасность. Попробуем еще раз». Мартышка-дочка зацепилась хвостом за ветку и только взмахнула руками для раскачки, как вдруг заметила внизу у самой нейтральной тропы ползущего удава. «Удав!» — крикнула она. «Я боюсь!» «В сторону реки ползет!» — уточнила мать. «Уж не глашатай ли его накликал?» — воскликнула дочка. «А кто же еще?» — вздохнула мартышка-мама. «Давай, он уже достаточно отполз». «Подожди, мама», — сказала дочка, — «я вся дрожу. Как только подумаю, что этот задумавшийся там сидит на своем холмике, а к нему ползет удав, подосланный своими же кроликами, мне делается не по себе. Успокойся и еще раз попробуй», — сказала мартышка-мама. «Значит, теперь главное — расслабить хвост». Мартышка-дочка почему-то никак не могла успокоиться. А тут вдруг послышались бодрые звуки предательской песни. Это королевский глашатай возвращался назад по нейтральной тропе. «Чего он поет?» — удивилась мартышка-дочка. «Разве он не знает, что удав уже прополз?» «Еще как знает!» — ответила мартышка-мама. «Это он нарочно, чтобы никто не подумал, что предательство и песня связаны друг с другом. Мол, он поет сам по себе, а удав сам по себе наткнулся на задумавшегося». «Да чего же хитер!» — воскликнула мартышка-дочка. «Уж не от кроликов ли произошли туземцы?» «Не знаю», — сказала мартышка-мама, продолжая покачиваться на хвосте и прислушиваться к нейтральной тропе. «Они так говорят, как будто произошли от нас». В это время находчивый подошел к груше и снова увидел все тех же мартышек на все той же ветке дикой груши. Это были первые живые существа, которых он увидел после своего предательства, и ему было приятно их видеть. Ему вдруг показалось, что в мире ничего не изменилось, в мире все осталось как было. Вот дикая груша, как она росла, так она и растет. Вот обезьяны на ней, как отрабатывали свой вертикальный прыжок, так и отрабатывают. И все-все осталось по-прежнему. Ему вдруг страшно захотелось поговорить с кем-нибудь, хотя бы с этими мартышками. «Эй, там, на дереве!» — крикнул он снизу. «Тряхни-ка ветку, грушами хочется побаловаться!» Молчание. Только слышалось равномерное поскрипывание ветки, на которой качалась мартышка-мама.